Глава 86. Эшфорд. Она приехала не ко мне, но я все равно ее впускаю. Вот уже несколько дней, как в голове крутятся странные обрывчатые мысли. И я не знаю, к каким прислушаться. Увидев у дверей Сесиль, я почувствовал практически облегчение. Как те отвратительные горькие лекарства, которые принимаешь с радостью, зная, что после этого тебе станет лучше. Сесиль уверенным шагом входит в гостиную и садится в кресло у камина, положив руки на подлокотники. Лучи света, проникающие в окно за ее спиной, обрисовывают ее фигуру, придавая ей тревожный и мистический вид. «Выглядишь ужасно, Берлингем». Вступление типично в стиле Локсли. В ее голосе нет ни намека на оскорбительный тон, просто безжалостная искренность. И это правда. Выгляжу я ужасно. Сам так подумал сегодня утром. А ты не ходишь вокруг да около, Локсли. Это настолько очевидно, что было бы лицемерием не заметить. Я тебя таким не видела с тех пор, как в школе нам показали список Шиндлера. Вздыхаю, но ничего не отвечаю. Пусть лучше она говорит. Господи, как же мне хочется, чтобы она что-то сказала. Где Джемма? Я вчера вернулась из Брюгге, звонила ей, чтобы пригласить в гости, но номер недействителен. Потом Ланс мне сказал, что ее нет. А ты меня вдруг непонятно почему впустил. Все это дурно пахнет. «Ты что-нибудь знаешь?» — резко спрашиваю я. «Что я должна знать?» — вопросом на вопрос отвечает она. Она ушла. Джемма ушла. От этих кратких и коротких слов, таких четких и понятных, у меня сжимается горло. «Ушла? Ушла?» Я без сил падаю на диван напротив нее. Она собрала вещи и уехала. Мне кажется, несколько поспешным решением. Вот так, ни с того ни с сего. Слишком импульсивно даже для меня. Мы поссорились, признаю я, почувствовав укол совести. Мы наговорили друг другу столько гадостей, сняли кольца, а она... Она убеждена, что у меня интрижка с порцией. «А это так?» — напрямую спрашивает Сесиль. «Господи, нет! Я бы никогда... никакого...» «Никакого сравнения, согласна», — заканчивает за меня она. «Ты с ней разговаривала? С Джеммой?» «Разумеется, нет. Если бы разговаривала, меня бы здесь не было. Не знаешь, где ее найти?» «Ни малейшего представления». «В Лондоне, предполагает она. Или в Дувре, или в Деваншире. Не говори ерунды, Берлингем. Джемма не из тех, кто отправится зализывать раны в уединенный замок у черта на куличках. Она может быть только в Лондоне. Будь она в городе, я бы знал. Дерек бы мне что-то сказал. По крайней мере, я так думаю». «Я должна найти ее», — говорит Сесиль практичным тоном, поднимаясь с кресла и собираясь уходить. «И как же? У меня в Лондоне немало таких знакомых, которые смогут найти иголку в стоге сена. Найдут и ее. Господи, Берлингем, ты мне никогда особенно не нравился. Но сейчас смотреть на тебя просто больно. Если ты ее найдешь, поговори с ней. Скажи, что ты меня видела и что я не изменял ей с порцией». «Я знаю, что ты не изменял ей с порцией. Ты бы не смог. Ни после встречи с такой, как Джемма. С ней единственной ты стал напоминать настоящего мужчину. По крайней мере, хотя бы какое-то время». «Что ты хочешь сказать?» — оскорбленно уточняю я. «Что будь ты настоящим мужчиной, то поехал бы в Лондон искать ее и сказал бы ей все лично. А ты никогда не упускаешь возможности встать на ступеньку выше других». «Потому что так и есть», — высокомерно отвечает она, поворачиваясь ко мне спиной и направляясь к двери. «Ты спишь с Харингом, да?» От моего вопроса она резко останавливается, точно карусель, у которой заклинило механизм. «Сесиль вообще-то неплохая девчонка, одна из лучших моих знакомых, но время от времени ее надо возвращать с небес на землю». «Что?» — оторопело пытается произнести она. «Сколько вы уже встречаетесь? Не меньше месяца, так ведь? Может, даже больше?» Она поворачивается, пытается прийти в себя. «Не понимаю, что ты выдумываешь?» «Едва ли я что-то выдумываю». Я смотрю прямо на нее. Сесиль краснеет, в глазах читается смущение. «Харинг — мой лучший друг. Джемма тебя любит. Твой секрет в безопасности. Одному Богу известно, нужна ли Харингу женщина, способная его приструнить. Но если кто и сможет, так это ты. И твоя надменность на меня не действует. Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь. А теперь подожди меня, я переоденусь. И как только буду готов, мы с тобой обыщем весь Лондон до самых трущоб и найдем Джемму». Впервые за все время Сесиль обходится без высокомерных комментариев и просто кивает. Мы заехали в театр, к владельцу дома, где жили ее родители, в дом, который раньше принадлежал ее бабушке Катрионе, и который, вы только послушайте, был продан несколько дней назад. Мы допросились с пристрастием Дерека, но он тоже не знал, где искать Джемму. Она в городе, но тщательно следила за тем, чтобы не назвать ему свой адрес. Она где-то там, в Лондоне, но больше меня и знать не хочет. Мне придется с этим смириться.